Человек, разряженный, как павлин. Толпа тоже кажется серой, несмотря на весну. Люди плохо одеты, ведь немецкие фабрики теперь производят только синтетические ткани. Как далеки те исполненные энтузиазма дни, когда нацисты только что захватили власть и все с нетерпением ждали начала Олимпийских игр. Берлинцы шепотом обмениваются ироническими замечаниями на террасе кафе «Кранцлер» под разноцветными тентами, пока кельнеры в белых форменных куртках снуют между столиками, разнося кофе и пиво. «Вы слышали, что говорил Геббельс по поводу ближайшего съезда партии? Что это будет съезд мира?» «Мир?» Берлинцы вот уже год как не верят в возможность мира после тотальной оккупации Чехословакии, после Мюнхенского соглашения, которое разоружило Запад, а в Германии парализовало внутреннюю оппозицию. Семья Риббентропов покинула свой особняк на окраине города. Тот самый особняк, в гостиной которого январским вечером 1933 года было сделано все возможное, чтобы поставить Гинденбурга в безвыходное положение. Риббентроп, в прошлом торговец шампанскими винами, который никогда не читал тексты Версальского договора, как заметил Чиано, ныне занимает старинную резиденцию премьер-министра Пруссии. Она расположена прямо напротив дома номер 76 по Вильгельмштрассе Министерства иностранных дел, откуда Гитлер уже удалил фон Нейрата. До сих пор ни одному нацисту не удавалось внедриться в самое сердце немецкой дипломатии. Но Риббентроп в Лондоне сумел заключить морское соглашение с Великобританией после того, как встретился с безответственным, по словам Черчилля, Галифаксом. Правда, основная заслуга в этом все-таки принадлежит Гранди, итальянскому послу в Великобритании, который устроил Риббентропу свидание с герцогом и герцогиней Виндзорскими на одном плато по дороге в Берхтесгаден, куда они направлялись. Однако большинство англичан терпеть не могут этого разряженного, как павлин, немца, который, явившись ко двору, позволил себе щелкнуть каблуками и выбросить вперед руку. Риббентроп со своей стороны ненавидит англичан и уже обдумывает сложный план их уничтожения, который собирается разработать во всех деталях, когда Гитлер предоставит ему реальную возможность этим заняться.